Глава 34. Козни Марты. «Ты был с Мартой!» — в один голос вздыхаем мы. Я в спешке натягиваю на себя одежду и убегаю к мужчине в приличном виде. Внешний вид Ингвара кричит о независимости. Он стоит, раздвинув ноги, слегка раскачиваясь с носка на пятку и обратно. Большие пальцы рук за кушаком, а ладони смотрят друг на друга. Во взгляде на брата отчетливо читается вызов. Даже соломинки, застрявшие в его белых волосах, вызывающе топорщатся. От известия, что Ингвар весело проводил время с Мартой, на лице Рангара расплывается презрительная улыбка. В глазах плещется разочарование его поступком. От реакции брата у Ингвара сползает вызывающее выражение лица. Он ожидал ярости, возмущения, возможно, даже драки, но не презрения. «Да не был я с Мартой!» – с возмущением говорит он. «Ты спросил, кто мне сказал о велении?» «Я ответил, что Марта». Рангар недоверчиво смотрит на брата. «Прародителям клянусь!» – искренне произносит Ингвар, прикладывая ладонь к груди возле сердца. И я только сейчас заметила, что Ингвар соперничает со старшим братом. Старается подражать ему в независимости и отваге. Вот только Рангар не замечает этого. Похоже, что Ингвар нарывается на драку. Иначе зачем ему возводить поклёп на меня? Он же не поверил Марте. Или поверил? «Нет, конечно, не поверил. Ты вся такая скромница и тихоня». «Я что, задала этот вопрос вслух?» «А в тихом омуте нечисть водится. Вот я решил проверить». «Так с кем ты был на сеновале?» – допытывается Рангар. «Братишка, мне уже не 5 лет, чтобы отчитываться, с кем дружу». Ингвар снова принял насмешливый вид. Не Ингвар, а провокация. Начистить ему морду. «Маленькие детки, маленькие бедки». На полном серьезе допытывается Рангар. «Я тебя в последний раз спрашиваю, с кем ты был?» «Нет, это ни в какие ворота не лезет. Что за допрос взрослому мужчине? С кем он кувыркался на сеновале?» Рангар, похоже, слишком уж сильно опекает брата. «Рангар!» – успокаивающе произношу его имя. «Какая нам разница, где был Ингвар? Он же дал слово, что не с Мартой. Твой брат не производит впечатления несерьезного человека. Я выделила голосом «твой», подчеркивая, что он так же надежен, как и сам Рангар. На самом деле Ингвар оставляет ощущение веселого, необремененного воспитанием и тактом молодого человека. Но сказать об этом Рангару значит снова раздразнить его. «Вот видишь, твоей невесте все равно. Где я и с кем был? Только тебе из-за всего дела», — возмущается Ингвар. Он выворачивает все так, словно обвиняет меня в том, что мне неинтересно его времяпровождение. Бред какой-то. «Велена тебя еще плохо знает. Если бы она выплатила столько вир, сколько я за поруганную девичью честь, чтобы спасти тебя от женитьбы, тоже бы подозрительно относилась к кувырканиям на сеновале». Ингвар презрительно хмыкает на слова брата. «В конце концов, в этом деле замешана женщина. Вот это и пугает меня больше всего», — гневно перебивает брат Рангар. «Успокойся», — нисходительно отвечает Ингвар. «У нас дело так не дошло до самого главного». «Послушай, ты действительно не понимаешь, что все это очень серьезно?» Рангар разозлился не на шутку. Он кричит так, что мне кажется, рухнет замок. «Тобой воспользовались, чтобы очернить мою невесту, сестру императора, а ты стоишь, зубы скалишь, играя в благородство». «С ним была я», — слышим и тихий девичий голос. Дверь так тихо отворилась, что мы не заметили ее появления, увлекшись выяснением отношений. «Простите меня», — так же тихо шелестит ее голос. «Если сможете». Она также беззвучно опускается на пол, закрыв лицо руками. Странное добавление. Что такого нужно совершить, чтобы ее невозможно было простить? Ингвар с видом курицы на сетке рванул к ней, поднял и прижал к груди. Дерзко смотрит на нас. «Я не дам Майю в обиду, что бы она ни натворила!» Бросает он вызов прежде всего брату. «Да объясните, что происходит? Хель, вас раздери!» Теряя терпение Рангар, я его поддерживаю. «Да, Майя, расскажи, что ты натворила?» Спрашиваю я, а сама не верю, что сестра, которая стремилась всегда быть тише воды, ниже травы, решилась на поступок. «Я предала тебя, Велена. Мне пришлось напрячь слух, чтобы услышать ее. По вздрагивающим плечам и утешающим объятиям Ингвара я понимаю, что Майя плачет, как всегда тихо, стараясь не привлекать внимания к своему горю. «Я не верю тебе», — говорю я, чеканя каждое слово. «Майя не может предать. Просто не может. Никто не убедит меня в обратном, даже сама Майя». «Да, Велена, я это сделала. Все, что наговорил тут Ингвар, правда». Она с нежностью проводит по руке парня. Он смотрит на нее так, как будто более лакомого кусочка в жизни не видел. Смотрю на Рангара, а он пожимает плечами. Увлечение его братца пошло мимо него. Оно неудивительно. Он был занят мной, а не делами брата и своей дружины. «Может, хоть кто-нибудь говорить яснее?» Рычит Рангар, его терпение на исходе. Вот только в ответ на свой рык он получает не менее грозное рычание брата, защищающего свою женщину. Когда только эти двое успели спеться? «Ко мне сегодня утром подошла Марта». Тихо, решительно начинает свой рассказ сестра. «Она сказала, что знает, что я тайком встречаюсь с Ингваром. И если я ей не помогу, то она расскажет отцу о наших встречах». «Почему ты мне не рассказала?» – взъярился Ингвар. «Ты стесняешься меня?» «Нет, что ты! Я не стыжусь наших отношений!» Ее голос обретает мелодичность, и Ингвар успокаивается. «Я боюсь отца!» «Я могу тебя защитить!» – нежно шепчет ей на ушко Ингвар. Майя качает головой. «Ты мне не веришь?» «Не в этом дело!» Голос Майя, когда она говорит с Ингваром, становится удивительно прекрасным. Что за магию натворит с оборотнем, который успокаивается только от звука ее голоса? Даже Велена, сестра императора, и то была избита за то, что ее выбрал князь Рангар. А что уж говорить обо мне? «Ты не наследница, и я не наследник. Чего тебе бояться?» Ингвар даже не понимает, что дело именно в том, что он не наследник. Был бы князем или герцогом, магом каким-нибудь, а он просто брат Рангара. И Кэлси точно не отдаст за него дочь. Просто из желания насолить мне и моему жениху. «Вам эти вопросы нужно было обсуждать, когда по углам зажимались и на сеновале кувыркались». Сурово отчитывает их Рангар. «Можно подумать, что сам думает о чем-то другом, кроме как позажимать меня в углу». Я тихонько хихикаю. Три пары глаз смотрят на меня с возмущением, недоумением и любопытством. «Что такого смешного я сказал?» «Ты требуешь невозможного от влюбленных», заявляя я любопытному жениху. «Указать на его времяпровождение со мной я не решаюсь». Рангар, подумав, соглашается со мной. «Майя, расскажи, наконец, что от тебя потребовала Марта». Майя вздыхает и еще теснее прижимается к своему защитнику. Ингвар из-под лобья смотрит на брата, готовый в любой момент броситься защищать ее. «Она потребовала, чтобы я сегодня прогулялась недалеко от сеновала с Ингваром». Майю начинает трясти, как в лихорадке, даже Ингвар не может помочь, хотя прижимает ее к себе так, что я боюсь задушит. «Клянусь, Велена, я не знала, что она приготовит такое». Из глаз Майи текут крупные, словно речной жемчуг, слезы.